Глава первая. Диана. «Что здесь понимать? Сегодня наша первая ночь любви, Диметра!» — рассмеялся он, продолжая упрямо на меня надвигаться. В голове царил бум. Мои воспоминания смешивались с воспоминаниями и чувствами Диметры, а сверху щедро лился соус из паники и ужаса. И этот пьяный толстяк рассчитывал на интим, и я не представляла, что делать. Он явно сильнее. Мое тело не машина для убийств, а где-то в доме заперта испуганная Катарина. Почему-то не сомневаюсь, что в ее тело вселилась моя дорогая Катенька. Но даже если нет, я обязана спасти ребенка. «Нет, Исидор!» — воскликнула я сердито и взмахнула рукой. «У нас договоренность. Я не буду с тобой спать». «Будешь, конечно, будешь», продолжая посмеиваться. Он приблизился и протянул руку к моему лицу. И сразу же получил по наглой вонючей лапе. «Не смей меня трогать. Только попробуй что-то сделать. И я пойду сообщать о насилии, принуждении к браку и похищении несовершеннолетней». Извилины с трудом шевелились, а мне приходилось быстро соображать в стрессовой ситуации. Если это не сон, и я не умерла, то меня забросило в магическое средневековье, мир под названием Аллириум. Мы находились в Элиосе, стране с вполне правовыми нормами, но довольно устаревшими по меркам современной женщины. Исидор не зря напирал на Диметру в стремлении получить первую брачную ночь. В Элиосе существовали разводы, но женщине добиться расторжения брака не так просто, а вот с аннулированием полегче. Если докажу, что муж меня не трогал, и у нас все плохо, судья может пойти навстречу, особенно с учетом того, что Диметра принадлежит хоть и обедневшему, но древнему аристократическому роду, а Исидор — просто разбогатевший на продаже обуви купец. А вот с доказательством сексуального насилия в браке и похищениями детей внутри семей здесь сложнее. По крайней мере, Диметра не юрист, чтобы разбираться в нюансах. Но и так понятно, что мир хоть и довольно развит в плане магических технологий и науки, но не пришел в борьбе за права женщин к уровню моей современности. «И что ты скажешь, Диметра?» Рассмеялся он мне в лицо, и я скривилась, с трудом подавив рвотные позывы. Всегда была довольно брезгливой, и это не изменилось в новом теле. «Первая ночь всегда проходит через боль, это всем известно». «Это насилие!» Вскричала я, почти паникуя, потому что аргументов у меня не оставалось. «Я твой муж и в своем праве!» Он вновь потянулся ко мне, грубо схватил меня за плечо и развернул к кровати. Но я упрямо вывернулась, снова оттолкнула его руку, и он не остался в долгу. Меня бросило на пол болезненной оплеухой. В ушах зазвенело от удара. «Ты сама виновата. Зачем надо было меня злить, Диана?» Прозвучал в мыслях упрек Антона, но ужас прошлого сменился настоящим, когда Исидор подхватил меня под локоть и потащил к кровати. Вот только я запретила себе быть жертвой. Ярость вскипела в груди, отбрасывая слабость. Я резко перевернулась, вскочила на ноги и отпрянула от покачнувшегося мужчины. Схватила первый попавшийся под руку предмет, это оказалась ваза, и замахнулась. Но мужчина выбил ее, и та улетела в угол комнаты, разбившись о стену. А Исидор рванул на меня. Я задохнулась, когда он прижал меня к стене. Сильная рука стиснула горло. «Ты подчинишься!» — прошипел он мне в лицо, вызывая во мне новые рвотные позывы. «Только попробуй снять штаны, оторву все, что не так торчит!» — прохрипела в ответ, отчаянно вырываясь из его хватки. И вдруг мы услышали рычание, словно собаки. «Что происходит?» Исидор прекратил попытки меня придушить и глянул из-за плеча на возмутителя спокойствия. «Отпусти!» Воспользовавшись отвлечением муженька, я сразу вцепилась зубами в его руку и рванула из схватки. Да так и застыла, увидев, что у кровати стоит огромный белоснежный зубастый монстр, больше похожий на лису переростка. Ох, не таким я представляла писец, не таким. «Не смей мне сопротивляться!» проревел Исидор, разворачиваясь за мной. Но, разглядев песца, рухнул на задницу. Я тоже не чувствовала ног, но уж очень хотела спастись. И тогда заметила у камина незнакомую девушку с направленной на Исидора кочергой в руках. Песец на нее не реагировал, наоборот, будто защищал. Потому я бросилась к девушке и забежала к ней за спину. «Кто ты? И что происходит?» — спросила я подрагивающим от пережитого голосом. «Я жрица грома», — заявила она с напускным пафосом. «Мой покровитель, бог Кайлус, отправил меня сюда, чтобы предотвратить несправедливость». «Кайлус? Бог Кайлус?» Чужие знания с трудом поднялись на поверхность, но мне удалось вспомнить, что это бог грома, молний и справедливости. Он входил в пантеон семи, в древние времена считался одним из создателей Аллириума, но постепенно от старой веры отказались. Появился новый бог, трехликий. Во главе стран постепенно встали кардиналы его церкви. Долгое время в Аллириуме царила теократия, поэтому было удивительно встретить настоящую жрицу, забытого бога грома Кайлуса. Уж про ее появление в закрытой комнате с огромным песцом в напарниках я вообще молчу. «Вот и предотвращай!» — пьяно потребовал Исидор. «Деметра моя жена, но отказывается закреплять наш брак и выполнять супружеский долг». «Вот же гад! И поэтому ты решил ее придушить?» — возмутилась девушка. Кажется, была полностью на моей стороне, что радовало, учитывая ее зубастого защитника. За меня заступались, поэтому мне стоило закрепить эффект. «Ты забыл, Исидор, что обещал меня не трогать, но после церемонии отказался от своих заверений. Освободи мою сестру! Я выполнила наши договоренности, прошла брачную церемонию!» — пророкотала сердито. «Какой же ты!» — взбесилась девушка. «Слушай меня, мерзавец! Если снова попытаешься тронуть или навредить Деметре и ее сестре, тебя пронзит молния, понял?» Прозвучало грозно, да и спецэффекты сразу подъехали. Дверь на балкон раскрылась под властью ветра. Послышался раскат грома. Вспышка молнии была такой яркой, что разогнала полутьму помещения. «Мамочки!» — выдохнула я испуганно. Исидор же и вовсе отполз в угол помещения. «Имей в виду, это проклятие», — сообщила довольным голосом девушка. «А теперь веди нас к сестре Деметры. Где она?» «Сейчас, сейчас». Исидор закивал и принялся подниматься с пола. После принятого на грудь градуса и с таким пузом вставал с трудом, но очень старался. А белоснежное чудище вдруг уменьшилось, став милой белой лисицей, и запрыгнула в руки девушки. Только теперь я присмотрелась к незнакомке внимательнее. Она оказалась медовой шатенкой с яркими бирюзовыми глазами. Судя по яркой внешности, одной из редких исконных, что несли в себе магию древних. Хрупкую фигуру охватывало закрытое белое платье с синей этнической вышивкой, будто ручной работы. Наверное, какая-то униформа жриц. Мне стало легче. Я прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки и проанализировать ситуацию. Деметра читала о забытой вере чисто для интереса, не изучала вопрос досконально, но успела узнать, что жрицы грома возникают там, где творится несправедливость. А ведь именно после появления странной женщины в цветах и свечении произошел обмен душами. Может, это тоже была жрица или и вовсе богиня? «За мной!» Исидор вышел из спальни и двинулся прочь по коридору к лестнице. Мы с незнакомкой не отставали. Вскоре покинули поместье и перешли в дом для слуг. Так как рот обеднел, второй этаж запечатали, а комнаты первого этажа здания теперь использовались в качестве склада. Видимо, поэтому гад-муженек решил спрятать Катарину здесь. У двери сидел охранник. Исидор приказал ему отпереть замок и вошел в помещение первым. «Катарина!» Я рванула следом за ним. Вспыхнул свет, озаряя узкую спальню с минимальным набором мебели. Сестренка была здесь, лежала в кровати и сразу испуганно приподнялась из-за вторжения. Я несколько опешила от неожиданности. Лицом и фигурой выглядела, как моя дорогая Катя, но волосы и глаза отливали фиолетовым. Впрочем, судя по воспоминаниям, и Диметра обладает яркой, даже для этого мира, внешностью. Все потому, что обе сестры исконные, в них пробудилась частичка древней магии. «Диметра!» — воскликнула девочка радостно, прерывая мое замешательство, и бросилась ко мне. А Исидор вдруг перехватил ее, прижал к груди. Сзади раздался испуганный вздох моей спасительницы. Я успела только увидеть, как охранник попытался приставить к ее горлу нож. Взвелись две вспышки молнии, одна отбросила Исидора, другая — охранника. Я закричала от ужаса и рванула к девочке. Через миг она оказалась в моих объятиях. «Катя?» — спросила неслышно в маленькое ушко. «Диана!» — всхлипнула она. «Что это? Сон? Почему?» «Потом, потом!» — шепотом пресекла я ее расспросы. «Это игра. Мы — Диметра и Катарина. Да?» «Да», — кивнула она. Судя по тому, что обратилась ко мне по местному имени, тоже успела немного переварить воспоминания. «Моя умная девочка!» «Говорила же, вас пронзит молния!» Сердито взмахнула руками наша спасительница. «Нельзя нападать на жрицу грома при исполнении!» «Они живы?» — уточнила я, продолжая прижимать к себе плачущую Катю. «Кажется, да», — хмыкнула жрица. Но я и сама отметила, как воет Исидор и ползет прочь по коридору охранник. «Идемте, Диметра, Катарина, вам здесь нечего делать». «Ох, если бы все было так просто!» «Это наш дом, нам некуда идти», — поделилась я с ней правдой жизни Диметры. «И Исидор — мой супруг. Даже если уйду, он разыщет, потребует вернуться и по закону будет прав. Надо искать другой выход из нашей ситуации. А жрица не поможет. Она не имеет власти против законов страны». «Но ты ведь вышла замуж не по собственной воле, а по принуждению», — растерялась девушка. «Нет, это давний договор между нашими родами. Я пыталась его оспорить, и мы с Исидором договорились, что мне не придется с ним спать. Но после церемонии он заявил, что Катарина заперта, и я обязана закрепить с ним брак. А когда получил отказ, решил действовать силой», — пояснила я, кривясь от омерзения. «Чтобы ты не могла аннулировать брак», — хватаясь за стену, Исидор принял вертикальное положение. «Если дело в моей невинности, то я разберусь с этой проблемой, и ты смиришься, Исидор. Иначе тебя ударит молния. Либо можем аннулировать брак, как ты и предлагал». «Это было бы лучше всего. Я не Диметра, не цепляюсь за прошлое, не держусь за имя рода, вполне могу продать все, что возможно, купить скромную квартирку для нас с Катей и начать работать». Лишь бы подальше от проблем с разделом имущества и мужиков. «Значит, вернемся к прошлым договоренностям, Диметра». К моему сожалению и одновременному облегчению согласился он. «Если не будет тянуть ко мне лапы и вредить Катарине, постепенно найду выход». «Наш брак продолжится, но лишь фиктивно. Я не буду трогать тебя и покушаться на вашу с сестрой безопасность». «Хорошо бы. Но я разучилась верить мужчинам». «И больше не нарушай наш договор», — рыкнула я, пытаясь скрыть разочарование. Взяла сестру за руку, следом жрицу, и повела их прочь из помещения. Тем более моя спасительница явно пребывала в шоке от свалившихся на нее новостей. Я и сама не рада, но буду разбираться с проблемами по ходу. Для начала мне нужно успокоить сестру и уложить ее спать. А дальше оценить, может ли жрица грома забрать меня от мужа. Вряд ли, но я иногда такая мечтательница. Моя спасительница немного растерялась. Видимо, ей было проще нести справедливость. Поэтому я оставила ее осмысливать происходящее в зале приемов. Велела слугам накормить и обслужить по высшему разряду. А сама повела сестру в комнату Катарины. «Что происходит, Диана?» — спросила Катя почти неслышно, когда я подвела ее к кровати. «Мы попаданцы, как в том фильме про богатыря, ты помнишь? Только мы попали не полностью, а лишь душами в тела наших двойников. Внешность Катарины точно соответствовала моей Катюше, а я явно была похожа на себя прежнюю, раз сестренка меня узнала. Но разница все равно присутствовала. Если отбросить различия в цвете волос и глаз, то я ощущала, что это тело намного стройнее моего, почти тощее. Да и Катарина явно не доедала. Мать сестер давно умерла от болезни, а отец вкладывался в одну торговую сделку за другой, но бездарно, потому терял деньги и злился на весь белый свет, искал способ вернуть былое величие рода и требовал того же от Деметры. Род Галани пришел в упадок, вскоре пришлось бы продавать имущество, но все еще имело силу давнее соглашение с родом Исидора, а он как раз был не прочь за обещанную когда-то давно услугу получить жену. Деметра сдалась под давлением отца и будущего жениха. Тем более последний хорошо играл добряка. А в итоге глава рода слег от болезни. Наследницу чуть не изнасиловал новоиспеченный супруг, пока маленькая дочь рода томилась в неволе. Жрица грома спасла положение. Но надолго ли? Или Исидор внемлет угрозам и больше не посмеет вести себя как сволочь? Ему же обещали удары молний за попытки навредить мне или Катарине. «Но мы вернемся?» — задала следующий тревожный вопрос Катя. «Не знаю, малышка». Я подняла ее и посадила на кровать. «Так нечестно, Диана. Ведь был наш первый день свободы. Ты говорила, теперь все станет по-другому». «Говорила». Я поджала губы, ощущая свербение в носу. Хотелось просто лечь и разреветься. «Но мы ведь с тобой бойцы, да? Деметра и Катарина здесь бы сами не справились, потому их отправили туда, в наши налаженные жизни, а мы пришли сюда». Не знала, что на самом деле случилось с бывшими хозяйками тел. Не понимала, как вообще произошло нечто подобное. Даже не до конца верила в окружающую нас странную реальность. Но я должна была успокоить сестру, ну и немного себя. Деметра бы действительно не отбилась. Я бы дралась до последнего, потому что дала себе слово больше никогда не сгибаться под властью агрессора. Обещала отстаивать себя и сестру. «Мои герои», — с недоверием уточнила Катерина. «Да, мы ушли от Антона. Здесь тоже разберемся и будем счастливы, да?» «Да», — кивнула она и всхлипнула. Я сразу обняла свою малышку и прикрыла глаза, смаргивая слезы с глаз. «Какая ты у меня большая и умная! Я бы без тебя не справилась!» Только ради нее и стала бороться, но, к сожалению, не смогла обеспечить ей спокойное детство, как мечтала раньше. Антон меня подвел, обманул, как Исидор обманул Деметру. Только последний довольно быстро показал свое лицо. Мне же пришлось через многое пройти, прежде чем прозреть. «Катенька, ложись. Постарайся успокоиться и заснуть. Я поговорю с нашей спасительницей и приду спать к тебе». «Только быстрее возвращайся, Диана», — попросила она. «Конечно, моя хорошая. Но ты же помнишь, мы больше не Диана и Катерина. Называй меня Ди, чтобы тебе было комфортно. Мне проще». «Хорошо», — прошелестела она. «Как же сложно! Я сама в шоке и ужасе. Голова раскалывается от чужих воспоминаний, а мне нужно быть сильной для сестры и держать удар, чтобы выбраться из истории, в которую мы попали по воле неизвестной цветочной волшебницы». Оставив сестру, я спустилась в зал приемов. Жрица сидела за столом и уплетала сладкий пирог с травяным отваром. Лисица грызла кость под столом. «Еще раз спасибо за вмешательство в нашу непростую ситуацию. Я заняла место рядом с девушкой и взяла себе с блюда кусочек мяса, предварительно проверив его артефактом для выявления ядов. Обычная норма предосторожности для аристократки. А меня внутренне передернуло от навеянной телом привычки. «Это моя работа. Я жрица грома», — не скрывая гордости, ответила девушка. Я читала о таких, как ты. Думала, это мифы. Но поговаривают. Драконы возвращают старую веру», — хмыкнула я. Мысли постепенно прояснялись, и воспоминания все легче поднимались из недр чужой памяти. Наверное, вскоре знания Диметра и вовсе полностью станут частью меня. Так что я знала, что теократия ушла из Аллириума не сама. Мир умирал. Земли опускались на дно океана. И вот на целой планете остался единственный материк — Илиосия. Люди на нем объединились в страну Илиос, принялись работать над способами выживания, но так ни к чему не пришли. Зато в мир пришли спасители — драконы. Внешне они выглядели как люди, но отличались сочной внешностью, яркими цветами волос и глаз, как исконные. И, конечно же, обращались в настоящих летающих ящеров. Они были магически одареннее людей, могли забрать власть силой, но объявили себя спасителями мира, потому выжившие жители страны склонили головы добровольно, а кардиналы уступили лордам драконов свои троны. С приходом пришельцев катаклизмы действительно прекратились. В Илиосе воцарился мир. Но факт остается фактом. Драконы узурпировали власть, разделили территорию между семью кланами и лишь одну провинцию выделили тем, кто не желает им подчиняться. На данный момент они властвовали лишь чуть больше 5 лет. Вроде как пытались изображать паенек, налаживали связи, не лезли в дела людей. Но время шло, вокруг лордов начинали вспыхивать скандалы. Например, золотой лорд Аргос женился на человеческой аристократке, а потом чуть ли не у всех на виду попытался изменить жене. Она сбежала, он ее нагнал и из брака не выпустил. А она, кстати, стала жрицей Солуа, тоже забытой, но ныне возрожденной богини. Изумрудный лорд Юнос и вовсе заточил у себя во дворце замужнюю аристократку и добивался ее развода с мужем, оправдывая себя тем, что девушка стала для него особенной. Вроде как это в природе драконов. В общем, эти ребята не внушают доверия, потому лучше держаться от них подальше. «Не любишь драконов?» — предположила жрица. «Не то чтобы. Просто не знаю, чего от них ждать», — прямо ответила я. «Лорд Максимус вроде адекватный, пока, по крайней мере. Но ходят разные слухи. Поговаривают даже, что драконы зарятся на наших женщин. Своих, видимо, мало. Учитывая выставленные драконами границы земель, мы сейчас находились в провинции под названием Медные острова. И властвовал здесь лорд медного клана Максимус. Уже тот факт, что он переименовал эти земли под себя, говорил о многом. Пока что он не творил зверств, не утаскивал женщин в свой дворец, но, возможно, его еще не ловили. Да и кто знает, что будет дальше. В общем, может, он милаший-красавчик, но для меня это маловажно. Мне бы со своими проблемами разобраться». «Лорд Максимус, я только днем с ним виделась», — призналась девушка, мягко улыбнувшись. «Он показался мне приятным, такой утонченный, воспитанный. Возможно, я с ним не встречалась. Ой, кстати, мы же так нормально и не познакомились. Диметра Галани», — представилась я. «Зачем так официально?» — сконфуженно усмехнулась она. «Я просто Полина». «Просто Полина? Либо жрица Полина?» — кивнула она. «Неужели она тоже попаданка? Или это имя встречается и в Аллириуме? Как же понять, и стоит ли вообще признаваться столь пугающей и неоднозначной особе? Я разок уже доверилась и потом огребала несколько лет». «И ты знакома с лордом Максимусом?» — уточнила я, пытаясь не выглядеть уж очень подозрительной. «Хорошо относишься к драконам?» «Нас лишь представили с лордом Максимусом. Я невеста серебряного лорда Лукаса. Мы поссорились. Я по глупости качнула свое мерило и перенеслась сюда. Он, наверное, волнуется», — вздохнула она расстроенно, и выглядела сейчас намного младше своего возраста. «Невеста лорда?» — встревожилась я, мысленно выругавшись. «Ко мне залетела невеста одного из правителей мира, еще и не предупредив суженого. как бы нас не обвинили в похищении. Я же здесь, смогу все объяснить. Свяжись с ним, сообщи, где ты». Я поспешила вытащить артефакт связи из кармана и протянула его девушке, а она замялась в задумчивости. «В чем дело?» «Мы в ссоре», — пояснила она смущенно. «Лучше свяжусь с... Так, а кто не будет меня отчитывать за побег?» Пробормотала и смешно надула губы. И действительно казалась моложе своих лет. Либо просто смогла сохранить молодость души, когда я временами внутренне ощущаю себя бесконечно старой. «Из-за чего вы поссорились, Полина?» Я убрала артефакт на стол в надежде, что она передумает. «Я младше его. Он относится ко мне чрезмерно заботливо, ничего не разрешает. Я злюсь, поступаю вопреки, и случаются вот такие опасные ситуации». «Ну да, мужику же надо все контролировать». «Ты говорила с ним о том, что тебя не устраивает?» «Мы были в разлуке месяц. Он отослал меня, чтобы решить проблемы с безопасностью. А когда я вернулась, спрятал в дальних покоях», — ответила она, играясь с драгоценными камнями в браслете. Видимо, подарок ее суженого. «Ты из аристократов? Это договорной брак или по любви? Он был таким до помолвки?» — спросила я, пытаясь разобраться в их ситуации. «По любви. Лукас такой потрясающий. Я влюбилась в него с первого взгляда. Он всегда заботился обо мне. Но я сама виновата. Так всего боялась, что он теперь временами слишком меня оберегает». «Да, я тоже долгое время верила, что вина за проблемы с Антоном полностью лежит на мне». «Тогда здесь же проще. Это обычные отношения. Если возникли трудности, поговори с ним, расскажи о своих проблемах. А если не получится их решить, отношения всегда можно поставить на паузу или вовсе прервать. Себя надо ценить, Полина, а то однажды выйдет, что ты замужем за лысеющим деспотом, как я. Только в отличие от меня ты можешь соскочить с опасного брака». «Не могу. Я для Лукаса особенная, предначертанная». «А, это из оперы «Изумрудного лорда». Видимо, действительно что-то на драконьем». «Никогда не слышала про такое. Это он тебе сказал?» «Это особенности драконов. Я пахну для него особенно. Вот же животные». «Вот как?» — рассмеялась я. «А не пахнуть пробовала?» «Да, и он не отказался от меня». Язвительная тварь во мне хотела бы посоветовать Полине бежать без оглядки, но пришлось себе напомнить, что не у всех в жизни случается муд Антоны, как у меня. «Тогда общаться, общаться и еще раз общаться, Полина». Я вновь указала ей на артефакт. «Пока он не поймет, что тебя не устраивает. Или пока ты не поймешь, что вам не по пути. Крепкий брак строится там, где люди слышат друг друга. Ну, либо кто-то один постоянно уступает и подстраивается. Так что думай, как для тебя будет лучше». «Да, я понимаю», — расстроенно выдохнула она. «Спасибо за советы, Диметра. Просто я устала слушать, как я не права. Не знаю насчет имени, но она явно не с моей земли. Девушки ее возраста обычно лучше разбираются в отношениях. Знаешь, давай поступим так. Я попрошу у Исидора контакт лорда Максимуса. Ты свяжешься с ним. Твой Лукас как раз задумается, почему ты так поступила, а медный лорд быстрее нас сориентирует». «Я так поняла, мы на Медных островах?» — спросила она, чем на миг ввела меня в ступор. «Да. А ты, Полина-путешественница, откуда?» — рассмеялась я, пытаясь не удивляться вывертам магического мира. «Из ледяной пустоши. Была там часа два назад». «Ну да, она же невеста лорда ледяной пустоши». «И вправду путешественница». Продолжая посмеиваться, я поднялась из-за стола. «Пойду растолкаю Исидора. Достану тебе контакт медного лорда». «Спасибо». «Это тебе спасибо». Я забрала артефакт и двинулась на поиски свиномужа. По пути размышляла об итогах разговора и поисках таблетки от головной боли. Здесь таких не водилось. Зато намешивали различные микстуры и снадобья. Род Галани как раз славился изготовлением редких зелий. Потому Диметра получила образование в этой сфере и умела создавать разные сложные составы. И, судя по ощущениям, мне передались не только знания, но и умения хозяйки тела. По крайней мере, пальчики так и чесались накапать себе экстракт соколицы, добавить немного выжимки увлиты и заживать димтранника для усиления эффекта. В целом, я так и сделала, по пути забежав в лабораторию Диметры. Головная боль начинала отпускать, но не ментальная. Я по-прежнему не знала, как лучше поступить. Полина явно сама зависима от своего мужчины и вряд ли сможет мне помочь. Впрочем, мы не гордые, попросим. Но даже драконий лорд не в состоянии по щелчку пальцев отменить брак. Так просто от Исидора не уйти. И здесь я могу либо нырнуть под крыло драконов без гарантии помощи и с неизвестными последствиями, либо продолжить договорные отношения с мужем. Пока осматриваюсь и думаю, само собой. Я не просто так билась с Антоном за свою свободу, чтобы по итогу остаться с другим абьюзером. Исидор может вновь стать добрым дядечкой, даже из страха не трогать нас с Катей. Но глупо наивничать. Ему надо продолжить род, он в своем праве. Так что либо придется однажды лечь под него за хорошие отношения, либо попытаться обрести свободу. Но время же не поджимает. Я успею подумать, сформировать план, даже подкопить денег на побег, если не сработает вариант с разводом. Впрочем, поговорили с Полиной. Теперь надо бы прощупать Исидора и хорошенько на него надавить. «А, ты пришла, Диметра?» Муж встретил меня в своей спальне. Больше не пил спиртное. Сидел у распахнутого окна, тянул что-то травяное, заедая мясными закусками. Похоже, взялся за голову и пытался протрезветь. Лучше бы и вовсе держался подальше от выпивки. Алкоголь делает из людей животных. «Мне доложили, что жрица трапезничает в зале приемов», — продолжил он неодобрительно. «Опасно это. Нас поддерживает церковь Трехликова. Участие в нашей жизни жрицы забытого бога может привести к беде». «Значит, насилие после свадьбы ты бедой не считаешь?» — отметила я, не скрывая своего отношения. «Я выпил. А ты видела себя? Какая ты?» «Какая?» Даже не удивилась. Антон часто винил меня в моей красоте, тем и объяснял свои приступы ревности, недоверия, а потом и удары. «Красивая, молодая», — пояснил Исидор. «Я не виновата в том, как выгляжу и какие желания могу вызывать. Ты не животное, чтобы не уметь себя контролировать». «Я был пьян». Он ударил кулаком по столу и поморщился, коснувшись виска. «И желал избавиться от рисков». «Ты пытался шантажом принудить меня к близости. И если сомневаешься в том, как неправ, напомню, что по твою душу явилась жрица грома. Тебя прокляли, Исидор». «Если это не устроенный тобой спектакль», — скривился он. «Мне бы не хватило денег. Наша гостья — невеста серебряного лорда Лукаса». «Что? Невеста?» Исидор начал стремительно бледнеть. «Да». «Жрица грома и невеста лорда пришла спасать меня и Катарину. Ее проклятие и власть лорда заставят тебя держаться нашей договоренности. Либо мы можем обговорить вопрос аннулирования». «Никакого аннулирования, Диметра. Мы будем держаться прежних договоренностей. Я выполню свое обещание, но и ты должна выполнить свое. Только как ты избавишься от невинности без мужчины? Собралась мне изменить?» Он сердито раздул покрасневшие щеки, словно готовясь к гневной отповеди. «Присяду на палку!» — закатила я глаза. Ничем подобным, само собой, заниматься не собиралась, ведь девственность могла помочь мне избавиться от мужа, но пусть Исидор считает иначе. «Что за глупости ты говоришь, бесстыдница?» — поморщился он. «Подпустила бы меня к себе. Я бы показал, как приятно может быть с мужчиной». «Это с ним-то? Да меня бы раньше вырвало». «Я тебя к себе не подпущу», — припечатала гневно. «Поэтому решай, Исидор, и заодно гони контакт медного лорда». «Что?» — опешил он. «Дай мне контакт лорда Максимуса». «Для чего тебе?» — подозрительно уточнил он. «Чтобы драконы забрали невесту лорда и вернули ему в целости и сохранности. Могу попросить забрать и нас с Катариной». «Ты моя жена и останешься при мне», — возразил он зло. «Тогда я передам информацию медному лорду. Если со мной что-то случится, он узнает». «Ничего с тобой не случится. Мы продолжим жить, как жили. Я тебя не трону и не посмею вредить. Обещаю». Я не верила, но угроза со стороны лорда заставит Исидора держать себя в узде. У меня будет достаточно времени, чтобы добиться аннулирования брака или сбежать от свиномужа.